Глава 12. Абос уходил на рассвете. Чем больше он удалялся по склону возвышенности, тем величественнее воссоздавались из вечности черные башни замка Вайнсгард, стены которых зарождались в недрах монолитного каменистого плато, а шпили упирались в холодное, равнодушное ко всему земному поднебесье. На изгибе дороги, уводящий Абос за выступ гранитного утеса, Д'Артаньян придержал коня и в последний раз взглянул на стены замка. Теперь он казался далеким, как смутное воспоминание полузабытого сна, и нереальным, словно очертание горного призрака. Шестеро воинов-саксонцев во главе с Отто Кобургом, следовавших за ним в качестве личной охраны, тоже остановились, и тут же взметнулась вверх и огласила небеса воинственным кличем боевая труба второго из рода кобургов, Карла. С надворной башни таким же прощально-призывным гимном отозвалась труба привратника. И в ту же минуту у ворот возник неясный абрис всадника. Проскользнув вдоль стены, он остановился на едва освещенной восходящим солнцем скале, у подножия которой пенилась клокочущая река. Д'Артаньян не мог разглядывать внешность этого всадника, но интуитивно догадался, что это баронесса фон Вайнсгард. Не сдержав своего слова не провожать его, она все же придерживалась ритуала проводов, а значит, оттуда, с вершины базальтовой скалы, еще могла видеть обоз, проходящим по мосту, и даже какое-то время движущимся по той стороне реки. «Лили», — с грустью прошептал Д'Артаньян, все еще всматриваясь в размытый утренней дымкой и дорожным плащом, абрис всадницы. «Вы все же божественно прекрасны, Лили», — возрождал он в своей возбужденной фантазии, «такое видение прекрасного, подобного которому не дано возродить, возможно, никому из мужчин этого бренного мира. Но эти проклятые дороги, Лили», — тронул он поводья, направляя коня вслед за удаляющимся обозом, который замыкали мушкетеры, «виной всему только эти проклятые дороги». В последний раз, огласив окрестности воинственным кличем труп, саксонцы дробно отбарабанили копытами тяжелых боевых коней по каменистому участку дороги и растворились в долине, чтобы еще до приближения к мосту возродиться в авангарде отряда. «Вчера, когда вы решили остановиться в замке, я был возмущен, только сейчас, оглянувшись на прокуренный мужественный голос, лейтенант мушкетеров обнаружил, что рядом с ним почему-то задержался капитан Стомвель, хотя должен был находиться во главе обоза. Я это почувствовал, капитан. Однако сегодня, будь на вашем месте, я бы долго и угрюмо думал, прежде чем решиться оставить». Он кивнул в сторону всадницы, но, проживав несколько невнятных слов, произнес: «Эти благословенные металлом и надежностью стены. Долго и трагически думал бы. Это я вам говорю, капитан Стомвель». «Охотно верю, капитан. Как раз в эти минуты я тем и занимаюсь, что долго и трагически думаю. Почему здесь, а не в стенах Вайнсгарта? Будь я на вашем месте, вы не смогли бы оставить замок, даже оставаясь на собственном месте». «Это я вам говорю, капитан Стомвель», — самодовольно рассмеялся командир обозной охраны, не пытаясь скрывать того, насколько понравилась ему юная владелица замка, иначе перестал бы уважать себя. По простоте своей капитан не понимал, что для Д'Артаньяна его слова прозвучали подобно удару хлыста по щеке. Ни одна перчатка, брошенная в лицо, не заставила бы мушкетера с такой горечью развернуть коня и рвануться туда, к скале, с которой прощально глядела ему вслед юная баронесса. Прорываясь через кусты, его чалый чуть не споткнулся о круп убитого вчера в схватке под стенами замка коня, и стая пирующего воронья взметнулась вокруг всадника и понеслась к замку, словно радуясь появлению новой жертвы. Ритуальное карканье этих черных ангелов предмогилья слилось с раскатистым, самодовольным смехом капитана. «Я поступил бы именно так, лейтенант, как вы себе это представляете. И, ого, я поступил бы именно так. И никакая сила не удержала бы меня никакая. Это я вам говорю, капитан Стомвель. Вам бы пришлось слишком долго выслушивать все то, что мог бы сказать я, лейтенант королевских мушкетеров Д'Артаньян, — прорычал в ответ граф, совершенно не надеясь, что будет услышан этим самодовольным, нагловатым драгуном. Конь теперь нес его напрямик, срезая причудливый петлеобразный изворот едва утоптанной травы, и когда на осыпи, у подножия небольшого пригорка, он неожиданно остановился и взбудораженно захрапел, Д'Артаньян не мог не вспомнить, что именно здесь, на этом месте, его должен был застрелить вчера барон Михаэль Вайнсгард. Пуля прошла у подбородка, подарив ему не только жизнь, но и те несколько секунд, что потребовались позарившемуся на замок сестры немецкому аристократу, чтобы выбросить пистолет и схватиться за меч, который барону уже не понадобился. «Это и есть вещий знак», — сказал себе граф. «Черная метка неба». Конь споткнулся на этом месте, а черную метку, чтобы напомнить, в чьей воле и судьба твоя, и сама жизнь. «Я понимаю, что не должна была выезжать за ворота замка». Саксонская надменность на лице баронессы каким-то странным образом сочеталась с лукавой улыбкой едва проснувшегося и все еще полусонного ребенка, но не смогла. «Не сердитесь на меня, граф». «Клянусь пером на шляпе гасконца». «Но вы все же вернулись. С вашей стороны это благородно». «Мне страшно оставлять этот замок. Чувствую себя офицером, уводящим своих солдат из крепости, в то время, когда к ней приближается вражеская армия». «Убив барона Михаэля фон Вайнсгарта, вы обезопасили мой замок минимум лет на 20», — гордо вскинул подбородок Лили. «И если я все же чувствую себя покинутой в нем на произвол судьбы, то вовсе не из-за страха мести со стороны родни моего кузена». «Вы божественны, Лили». Теперь они стояли лицом к лицу, стремя к стремени. Обняв девушку за талию, лейтенант нежно прикоснулся щекой к ее щеке. Он давно заметил, что не стремится к плотской близости с баронессой. Оказывается, и такого вот прикосновения вполне достаточно, чтобы почувствовать себя на вершине блаженства. Да простятся ему все те женщины, чьи тела он познал и чьи еще только предстоит познать в будущем. «Мне бы хотелось всегда оставаться для вас божественной, граф, причем только для вас и только божественной». Все, что говорила Лили, она говорила с такой непростительной серьезностью, что поиск наигранности в ее словах показался бы мушкетеру кощунственным. Как кощунственными казались ему собственные слова и та легкость, с которой он до сих пор, глядя в глаза женщинам, обещал и клялся, уверял и раскаивался. Но что поделаешь? В конечном итоге это и есть прочерченная судьбой от первого вздоха до смертельного вражеского клинка, от улыбки до пули, бренная и святая своей неподражаемой греховности жизнь воина. «Вчера вы так и не пригласили меня вернуться в замок», как можно мягче напомнил ей Д'Артаньян. «И сегодня на рассвете, прощаясь, тоже ни слова. Признаться, я так и не понял, имею ли право стремиться сюда». Лили прекрасно помнила, сколь холодной она оставалась своей надменной вежливости, но это не помешало ей все так же по-детски шаловливо улыбнуться. «Боялась, что не сможете отказаться от меня и вернетесь прямо из-за ворот. Но у вас, оказывается, хватило мужества отъехать. Я об этом не подумал. Я не могу просить о возвращении в замок того, кого готова была на коленях умолять, чтобы он не оставлял стены Вайнсгарта». Первые лучи солнца озарили пурпурным сиянием плащ Лили, и багряно заискрились в жемчужинах ее слезинок. «Не надо было так, Лили», — горестно покачал головой Д'Артаньян. «Вы не должны были столь откровенно...» Несколько мгновений они молчали, несколько тягостных прощальных мгновений. «И все-таки вы забыли пообещать, что непременно вернетесь в Вайнсгард», — напомнил Лили, когда после еще одного нежного прикосновения щекой к щеке Д'Артаньян развернул коня. «Если бы я пообещал вам это, можно было бы предположить, что в эти дни у меня возникала мысль навсегда оставить ваш богом избранный замок и забыть о нем». Ответ рыцаря, едва заметно улыбнулась сквозь слезы Лили. «Ничего нельзя было изменить в этом мире. Ничего». Она понимала это. Все воины рано или поздно покидали Вайнсгард с тайной надеждой когда-нибудь вернуться сюда. Однако многие так никогда и не возвращались, а женщины каждый раз провожали их и ждали. Провожали так же мужественно, без слез, как и ждали. Все они оставались истинными германками, не в пример ей. Граф в последний раз придержал коня и бросил взгляд на лицо Лили, на ее пурпурный плащ, на стены Вайнсгарта. «Вас ждут, лейтенант», — облегчила его страдания баронесса фон Вайнсгард. Причем молвлено это было холодно, с налетом вежливого презрения как своей, так и к его мимолетной слабости. «Вас ждут, воины», —